Глава 22. На вилле Брауншвейг в Гитцинге, том маленьком домике, отделявшемся от улицы простой высокой стеной, принадлежавшем прежде барону Хюгелю, который украсил его произведениями искусства и редкостями, а затем уступил герцогу Брауншвейгскому, помещался небольшой двор короля Георга V, который поселился в этом прелестном Буэн-Ретиро, герцога своего кузена, с кронпринцем Эрнстом Августом и старшей принцессой Фредерикой, между тем, как королева с принцессой Марией не оставляла еще Мариенбурга, уединенного замка в горах. Примечание. Буэн-Ретиро. Благое уединение. Испанский. Здесь... Место отдохновения. Конец примечания. Утреннее солнце освещало свежую зелень высоких садовых деревьев. Большие стеклянные двери китайской комнаты были отворены, и через них проникал запах весенних цветов и первых распустившихся роз. Даже китайские, величиной с человека пагоды, казалось, живее кивали забатыми головами под влиянием весеннего воздуха, который изредка приводил в движение тот или другой из бесчисленных серебряных колокольчиков, висевших на потолке. Ничто в этом тихом, мирном, цветущем убежище не заставляло предполагать, что здесь живет государь, трон которого рухнул от бури времени и на которого были обращены внимательные взгляды европейских кабинетов и партий. Лакеи в карминного цвета ливреев Гвельфского дома расхаживали по длинному коридору, ведшему во внутренние комнаты. На дворе стояла запряженная карета. Все имело вид аристократической виллы, спокойная жизнь которой была так же светла и ясна, как чистое весеннее небо и золотое солнечное сияние, которым был залит луг и пестрый цветник. По усыпанной мелким желтым песком дорожке сада, непосредственно примыкавшего к выходу из внутренних комнат, медленно ходила принцесса Фредерика в простом утреннем наряде. Благородное лицо принцессы с большими голубыми глазами стало печальным в это печальное время, рука которого так тяжело коснулась ее девичьей жизни. Но хотя свежие губы не улыбались с беззаботной веселостью ее лет, однако молодость не утратила всех своих прав. Из-под грусти и задумчивости, лежавших на гордых чертах этой дочери древнего Генриха Льва, проглядывало что-то радостное, когда она скользила взглядом по цветам, которые раскрывали свои чашечки при солнечном сиянии и наполняли воздух ароматом. Рядом с принцессой шла статсдама графиня Вёдель, которая вместе с сыном явилась исполнять свои обязанности при дворе несчастного короля. Нежный, мягкий взгляд графини, старой дамы с кроткими чертами и благородной осанкой, часто обращался с сердечным участием на молодую девушку, которой пурпур принес столько горя. Сегодня утром, когда подали брату лошадь для его утренней прогулки, я, правду сказать, позавидовала ему, — сказала принцесса со вздохом. Как желала бы я сесть на лошадь и помчаться по свежему чистому воздуху, вдыхая свободу и наслаждаясь утренними лучами солнца! Разве ехать нельзя верхом, вашему высочеству? — спросила графиня. Кажется, его величество говорил об этом. — Ах, нет, — сказала принцесса, опять вздыхая. — Мама не позволяет. Из Ганновера и отсюда я писала об этом в Мариенбург и оба раза получила отказ. — В таком случае, вашему величеству нужно покориться, — сказала графиня с ласковой улыбкой. В сущности, здесь небольшая жертва. Жизнь требует больших и тягостнейших. Взгляните вокруг. И здесь, везде прекрасная, дивная природа. Нам, женщинам, суждено жить и действовать в ограниченном круге, и благо нам, если этот круг так же прелестно украшен цветами, как этот сад!» Принцесса молчала несколько мгновений. «В ограниченном круге?» — прошептала она. «Да-да, таков жребий женщин. Но...» — сказала она с живостью. — «Надобно сказать вам, графиня, что это нисколько не нравится мне!» Они остановились. — «Разве нет?» — спросила она, подымая на графиню выразительные, по-детски наивные глаза. — «Разве нет людей, которые ошибаются в своем призвании?» Графиня улыбнулась. — «Конечно!» — отвечала она. — «Есть такие люди!» — «Ну так вот!» — скричала принцесса, полушутя, полусердито. — «Кажется, я ошиблась в своем призвании. Мне, судя по всему, следовало родиться мужчиной!» Графиня засмеялась. — «Что за мысль?» — сказала она. — «О, эта мысль приходила мне в голову, когда я была еще ребенком!» — сказала принцесса. — «У меня было тогда одно только желание — делить с братом игры и занятия. Я часто плакала, что родилась девочкой. Но принцесса... — сказала почти испуганная графиня. — «Это были детские, извините за выражение, ребяческие фантазии. Не предавайтесь им», — прибавила она серьезно. — «Вам известно, как строго его величество король желает соблюдать границы того, что называется установленной формой и обычаем». Легкий румянец покрыл нежные щеки принцессы. Она гордо подняла голову с таким выражением, в котором сказывалась гордость ее тысячелетнего рода, и проговорила. «Вы не понимаете меня, графиня! Меня стесняют не границы формы и обычая. Вы знаете...» — продолжала Фредерика задушевным тоном, взяв под руку стацдаму и продолжая прогулку. «Вы знаете, как возмущает меня всякое, даже незначительное нарушение этих границ, всякое эмансипированное существо. Но, оставив в стороне эти границы, зачем так тесно ограничивают жизнь женщины? Круг ее действия, стремления... Почему для нас должна быть замкнута богатая область знания, в которой дух мужчин идет по чудной светлой дороге? Почему мы не смеем принять участие в истории, которая, однако, захватывает нас в своем могучем развитии?» — прибавила она со вздохом. «И особенно, когда называешься принцессой. Узкий круг, стесняющий вообще жизнь женщин, до того тесен для нас, что становится трудно дышать. Крылья духа теряют свою силу от бездействия. Видите ли?» — продолжила она с живостью. «Я заметила в себе стремление, желание постигнуть мир и жизнь, проникнуть в область знания, но где я найду опору? Где найду дружескую руку, которая поведет меня? Умственная работа будет тяжела мне, но чем тяжелее она, тем лучше. Но как освободиться от оков, налагаемых на меня моим положением?» «Я говорю с кем-нибудь!» — воскликнула девушка с гневным выражением. «И преодолевая свое смущение, ибо я очень смущаюсь, хотя я и не выказываю этого, я говорю что-нибудь и чувствую, знаю хорошо, что моя речь не ясна. Надеюсь, что меня поправят, научат, просветят. И что же я слышу?» Она остановилась перед графиней и, передразнивая кланяющегося, сказала: «Сущая истина, ваше королевское высочество, вы совершенно правы. Удивительно, каким тонким суждением обладает ваше королевское высочество!» «Вот что я слышу, графиня!» — вскричала она, сжимая губы. «Что бы я ни сказала, полет моего духа встречает железную стену вечной почтительности и преданности!» Графиня искренне рассмеялась. «Ваше высочество утверждает, будто не знает света», — сказала она. «И однако так изучили великосветский тон, что самый великий актер не мог бы лучше вас копировать». «Да, этот тон я довольно хорошо знаю», — — сказала принцесса, смеясь сама. «Но он чрезвычайно наскучил мне! И теперь...» — продолжала она серьезно, подняв на графиню свои большие глаза с грустным выражением. «В это время тяжких испытаний для нашего дома становится вдвойне прискорбно жить в печальном бездействии, умирая с тоски и горя!» «Графиня!» — сказала она подавленным голосом со слезами на глазах. «Видя пред собою отца, на голову которого обрушилось такое несчастье, я готова плакать от гнева на то, что ничем не могу помочь ему и его делу, его дому, кровь которого течет также и в моих жилах, его правам, которые также принадлежат и мне. О, будь я принцем!» — скричала она, энергично топнув ногой. «Я стала бы бороться, работать! Мой брат легкомысленно смотрит на все это!» — сказала она со вздохом, потупив взгляд. Графиня Ведель с глубоким участием посмотрела на принцессу. Ее глаза также увлажнились. Послышались скорые шаги по дорожке, которая вела к отдаленным частям сада. Показался король Георг V, опираясь на руку флигель-адъютанта фон Геймбруха. На короле был ганноверский мундир гвардейских егерей без эполеты орденов. Он курил вставленную в длинный мундштук сигару. «Принцесса Фридерика», — сказал фон Геймбрух. «Добрый день, дочка», — воскликнул король звучным голосом. Принцесса поспешила навстречу к отцу и поцеловала ему руку. Король взял ее голову и нежно чмокнул в лоб, медлительно разглаживая ее блестящие пепельные волосы. «Чудесное утро!» — сказал король. «Как приятно действует на меня этот чистый свежий воздух! Я уже давно гулял, а моя дочка спала между тем!» — прибавил он с улыбкой. «И я уже некоторое время в саду с графиней Ведель», — сказала она, взглянув на статсдаму, которая подошла к королю. «А, графиня, доброе утро», — сказал Георг V, взяв руку графини и с рыцарской галантностью поднося ее к губам. «Как ваше здоровье сегодня? Я постоянно сожалею, что вам приходится терпеть здесь неудобства, но вам самим было угодно». «Мы на походной ноге и потому должны многое переносить». «Ваше Величество», — сказала графиня, — «я ни в чем не нуждаюсь», — и продолжала задушевным тоном. «Я счастлива, что в настоящую минуту могу исполнять свои обязанности. Принцесса Фридерика», — переменила она вдруг разговор, «не совсем довольна нашей утренней прогулкой по прекрасному цветущему саду. Ей хотелось бы сесть на коня и умчаться в беспредельное поле». «Королева не позволяет этого», — сказал Георг V серьезно. «Граф Альфред Ведель», — сказал фон Геймбрух. Подошел гофмаршал граф Ведель в простом утреннем наряде. «Дорогой Альфред», — сказал король, обращаясь в ту сторону, с которой раздавались шаги. «Ваша матушка довольна своим местопребыванием? Это сердечно радует меня. Позаботьтесь, чтобы она никогда не имела недостатка ни в чем. Кронпринц возвратился?» «Нет еще, Ваше Величество», — отвечал граф Ведель. «Его королевское высочество предполагал совершить дальнюю прогулку». «Имеете сведения о графине?» — спросил король. «Скоро она приедет». «Надеюсь, что скоро», — отвечал граф. «Сегодня утром я получил письмо. Графиня предполагает, что вскоре будет в состоянии предпринять путешествие. Напишите ей от меня много-много ласковых слов», — сказал король. «Каково в Ганновере?» — спросил он потом с глубоко прискорбным выражением лица. «Скучно, тяжело», — отвечал граф. «Время оказывает на все свое гнетущее влияние, открывает удивительные вещи. Из письма профессора Лалемана я узнал, что... «Что он пишет?» — спросил король поспешно. «Он просил прусского генерал-губернатора позволить ему отправить на парижскую выставку чудесную картину. Она представляет, Ваше Величество, верхом перед фронтом гвардейского полка. Исполнение мастерское. Все головы поразительно похожи». «Помню», — сказал король. «Что далее?» «Эта картина находится в числе секвестрованных предметов». Король закусил губы. И генерал Фойксрец немедленно дал позволение отправить картину на выставку, но получил известие, в котором сказано, что выставлять эту картину весьма опасно, потому что она может возбудить в Париже симпатию к личности и к делу Вашего Величества». «Кто же прислал это известие?» — спросил король. «Фон Зейебах, бывший главным секретарем Министерства финансов». «Так пишут мне», — сказал граф Вёдель. Король долго молчал, потом глубоко вздохнул и улыбнулся печально. «Более пруссак, чем сами пруссаки», — сказал он тихо. «Неужели в Берлине думают, что такими средствами можно приобрести любовь страны?» «Что же сделал генерал Фойксрец?» — спросил он потом. «Все равно позволил выставить картину», — отвечал граф Вёдель. «Он солдат», — сказал король. «И я хотел испросить у Вашего Величества позволения для Лалемана отправить картину в Париж». «Конечно, конечно», — отвечал король. «От всего сердца желаю ему успеха и славы. Напишите ему об этом и передайте мой поклон ему и его жене, а я немедленно напишу Медингу, чтобы он поместил картину на хорошее место». Пришел старый камердинер короля и остановился в нескольких шагах от него. «Граф Платен и господин Дюринг спрашивают, угодно ли вашему величеству принять их?» «Дюринг?» — скричал король. «Он приехал из Голландии. Я готов видеть их обоих». «Могу ли я просить ваше величество сделать распоряжение относительно обеда?» — сказал граф Вёдель. «Приехали граф и графиня Вальдштейн». «Граф и графиня Вальдштейн!» — вскричал король. «Я буду очень рад видеть их. Пригласите их немедленно, а также Рейшаха, графа Платена и Дюринга. До свидания, дочка! До свидания, графиня!» И, помахав им рукой, король быстрыми шагами направился к дому, опираясь на руку фон Геймбруха. В китайской комнате он нашел графа Платена и капитана Дюринга во флигель-адъютантском мундире. Осанка у Платена осталась прежняя, но усы и волосы лишились своего блестящего черного цвета, и показавшаяся седина гармонировала с постаревшим и нервно возбужденным лицом графа. Король приветствовал обоих глубоко поклонившихся господ и предложил им пройти в его кабинет, который находился рядом с китайской комнатой. Этот кабинет был украшен шотландскими шелковыми обоями. Всюду висели живописные масляные картины, содержание которых было заимствовано из романов Вальтера Скотта. Георг V сел в кресло перед столом, находившимся посредине комнаты, и, расстегнув сюртук, сказал: «Очень рад, что вы опять здесь, мой дорогой Дюринг. В каком положении нашли вы эмиграцию? Что там делается?» «Согласно приказанию Вашего Величества», — отвечал капитан Дюринг, проводя рукой по белокурым усам, «я поехал через Париж в Арнгейм, где нашел довольно значительное количество солдат и несколько офицеров, эмигрировавших из Ганновера с целью быть в распоряжении Вашего Величества. Они предполагали, что из люксембургского дела возникнет в Европе война, и потому поспешили достигнуть нейтральной области в том предположении, что Вашему Величеству угодно будет сформировать теперь свою армию». сожалению, теперь ничего нельзя сделать, — сказал король, пожимая плечами. — Кто приказал им поступить так? — Я ничего не знаю и сожалею об этой преждевременной эмиграции. Ваше Величество уполномочило некоторых лиц, — отвечал Дюринг. По-видимому, эти лица сочли удобным настоящий момент и побудили к эмиграции. В подобные минуты, — прибавил он твердым голосом, — надо действовать по своему разумению и на свой страх. Так-так, — сказал король, — я нисколько не упрекаю тех лиц. Не дано ли им сигнала из Парижа, — сказал граф Платон. В начале эмиграции в Париже было двое офицеров. Это положительно невозможно, — сказал Дюринг. Я сам был в это время в Париже и видел офицеров. Они отправились назад, чтобы задержать эмиграцию, что и удалось им отчасти. Правда, в Голландию прибывают новые персоны. Однако, — сказал король, — дело в том, что надобно как-то устроить людей. Где им жить? — Ваше Величество, — отвечал Дюринг, — люди эти делятся на три категории. Во-первых, настоящие дезертиры, уже вступившие в прусские полки. Во-вторых, такие беглецы, которые уже получили приказание явиться для отправления воинской обязанности. Наконец, молодые люди, хотя имеющие те лета, в которых обязательно воинская повинность, но еще не получившие приказание явиться. Две первые категории не могут возвратиться, не подвергаясь строгому наказанию. Третья же категория, конечно, имеет право возвратиться, но не желает того. Она упорно не хочет вступить на прусскую службу и желает быть в распоряжении вашего величества. — По моему мнению, — сказал граф Платон, — надобно оставить унтер-офицеров и старых солдат, чтобы образовать кадры на тот случай, если ваше величество предпримет попытку защищать свое право вооруженной рукой. — Остальные, по моему мнению, непригодны и обойдутся слишком дорого.